А в 1917 году Лев Термен получает назначение на должность начальника радиостанции 1-го запасного электромеханического батальона. Одновременно руководит радиоклассом для командного состава. Через год его переводят в Москву начальником радиотехнической лаборатории управления Красной Армии. А в 1919 году срочно направляют прифронтовую полосу Петрограда и поручают заведовать радиопередатчиком самой мощной тогда радиостанции «Детское село». Удивительна судьба талантливого человека. Событий и свершений его нескольких лет обычным людям хватило бы на всю жизнь. Учась, работая на ответственнейших участках, невзирая на тягость военной жизни и последовавшие за ней разрухи, Лев Термен успевал изобретать и делать удивительные открытия. Еще будучи гимназистом, он своими руками оборудовал в Пушкино под Петербургом небольшую обсерваторию и обнаружил новую комету, опередив ученых Соединенных Штатов Америки. В 1920 году он изобрел знаменитый Терменвокс. В 1926 в Ленинградском политехническом институте защитил дипломный проект на тему «Оригинальное телевизионное устройство». Верный себе, он подтвердил теорию конкретной конструкцией. И вот перед изумленными зрителями на экране размером 1,5 на 1,5 метра возникло сначала изображение движущейся руки, а затем танцующей куклы. Произошло это 7 июня 1926 года на публичном заседании физико-механического факультета, за полгода до известных американских опытов. Именно этот день можно считать днем рождения телевидения. В том же 1926 году Термен сделал доклад на 5-м съезде русских физиков. Уникальным изобретением немедленно заинтересовалось военное ведомство. Аппарат был засекречен и, соответственно, надолго превратился в тайну для широкой публики. Термен же получил другое правительственное задание, а мы, соотечественники гениального изобретателя, до сих пор уверены, что телевидение, как и все прогрессивное, пришло к нам из-за океана. Итак, в 1928 году Соединенные Штаты Америки купили лицензию на производство терменвоксов. А Лев Термен был командирован в Нью-Йорк и создал там акционерное общество. Он руководил также студией игры на новом инструменте, сам выступал с рекламными концертами. Дела фирмы быстро пошли в гору. От заказов не было отбоя. Термен взял в аренду на 99 лет 8-этажный дом в центре Нью-Йорка, где и разместил мастерские, лабораторию, музыкальную студию и танцевальные залы. Нетрудно подсчитать, что это здание сейчас числится за Львом Сергеевичем, который недавно отметил в 12-метровой комнатушке московской коммунальной квартиры свой 95-летний юбилей. За 10 лет, что пробыл Термен в Америке, его фабрика выпустила более 2000 терменвоксов, а фирма располагала капиталом в 3 миллиарда долларов. Одновременно Лев Сергеевич подготовил около 200 квалифицированных музыкантов. Только в знаменитом симфоническом оркестре Леопольда Стаковского было 10 терменвоксов. Одной из самых способных учениц Термена оказалась Клара Рокмор, от которой недавно получено письмо из Соединенных Штатов Америки с рассказом об учителе. «Я помню Термена в те молодые годы красивым, интересным, веселым. Он особенно любил танцевать и, как все, что делал, делал лучше, чем другие».